Глава 17. День беседы с судьей. Вера. Эту ночь спала плохо. Даже валерьянка мне не помогла. Уснула под утро, теперь стояла у зеркала и планомерно замазывала свои круги панды под глазами. Аж несколько слоев тона пришлось нанести, еще несколько пудры. Ну вот, так больше похоже на человека. По-моему, от нервов я еще похудела. Лицо кажется более острым и даже подростковым будто. Сама себе не дала бы никогда 27 лет. Но с косметикой все равно понятно, что я все же ушла дальше от подросткового возраста. Нарисовала тонкие ровные стрелки от края до края глаза, нанесла тушь. Голубые глаза стали еще более огромными и яркими. На губы нанесла матовую помаду. Так они продолжали оставаться естественными и в то же время становились более красивыми и сочными. «Нравится тебе мое лицо, Игорь? Полюбуйся. Только издалека все же. Да, я красивая, и без тебя знаю. Только тебе моя красота не светит. Я сама буду решать, кому она достанется». Волосы заколола в аккуратный пучок на затылке. Надела еще один брючный костюм, темно-вишневый. Уж очень люблю их. Сидят они на мне очень хорошо. Брюки со стрелками на длинных ногах смотрятся здорово. Пиджак облегает тонкую талию. «Ну, теперь я точно уверена в себе». Я буду стоять на своем, раз ты не готов изменить свои требования, Игорь. Сколько бы ни было у тебя денег, сил и власти, но меня тоже ластиком не сотрешь. «Богдаш, ты собрался, милый?» Заглянула в комнату. Сын, уже одетый, продолжал спокойно играть с конструктором. Никакого волнения или страха перед знакомством с отцом он сейчас не испытывает. Вчера я ему сказала, что звонил папа. Он возвращается, и завтра они смогут увидеться и поговорить. Сын немного растерялся, но потом начал скакать по квартире с радостными воплями. Он счастлив, что теперь за ним в садик тоже придет папа, как за другими. И выражает надежду, что папа теперь решит все наши проблемы и поможет маме. Ну да, конечно, он решит. Уже так нарешал. Но ребенку этого не нужно знать. Почему-то интуиция мне подсказывает, что какими бы ни были у нас отношения с Игорем, папа, он хороший. Он многое даст Богдану. Я должна ему позволить стать для моего ребенка отцом. А интуиция меня еще никогда не обманывала. Счастье сына важнее всего для меня. Пока не родила, даже и не могла подумать, что мать ради ребенка на любые жертвы готова. Даже если мне придется еще попереживать, главное, чтобы Богдан получил относительно полную семью. Когда-то же мы с Игорем придем к миру. Надеюсь. «Идем, сынок, нам пора». Мальчик нехотя бросил конструктор и пошел в коридор за мной. В машине он задумчиво смотрел в окно. Все же волнуется, я чувствую. Переживаний не избежать в любом случае. Пусть для него это приятный стресс, но все равно стресс. Нас отправили в тот же кабинет, где мы беседовали с психологом. На пороге нас встретила Виктория, снова отвлекла Богдана игрушками и обратилась ко мне. «Сейчас подъедет Игорь Сергеевич. Он будет знакомиться с мальчиком в нашем присутствии. Не переживайте, ничего плохого не случится. Рядом с вами ребенок не будет бояться, и стресс вашим присутствием будет смягчен. Вы готовы?» «Конечно. Куда деваться?» «Ну да. Ваша повторная беседа не принесла должного результата, поэтому будем разбираться иначе». Зазвонил телефон в руках психолога, она приняла вызов. «Да, Виктория». «Поняла, спускаюсь». Нажала кнопку завершения вызова и подняла взгляд на меня. «Ну, с Богом. Приехал папа. Я проинструктирую его тоже, ожидайте здесь и постарайтесь не нервничать, иначе ребенок испугается». Я молча кивнула. Слова как-то не шли. Увидеть снова его при личной встрече мне будет сложно. Он даже без слов постоянно дарит мне свое слишком тяжелое, как железобетонная плита, внимание, но я должна его терпеть. Мы остались вдвоем с Богданом. «Мам, папа приехал?» Мальчик даже побросал игрушки и встал. «Надо же, услышал, похоже, психолога. Да, милый, иди сюда», – махнула ему рукой. Он сел рядом, я обняла его, положив голову малыша себе на грудь. Начала перебирать его волосы, желая успокоить, приласкать. Спустя минут 15 пришли и Виктория с Игорем. Сначала в коридоре послышались шаги и разговоры, низкие мужской и высокие женские голоса. Психолог продолжала настраивать на нужный лад папу до самой двери. Наконец дверь распахнулась, и оба вошли в комнату. Тихомиров уставился на нас. Богдан выпрямился и стал смотреть в ответ. Реакция Игоря меня поразила. В его глазах не было никакого привычного мне льда. Он смотрел на него с нежностью, но очень тепло и дружелюбно. Сейчас от него не исходило никакого ощущения опасности, я даже отсюда чувствовала. Шло ощущение уверенности в себе, спокойствия, мужской силы, но абсолютно точно не разрушительной, а наоборот, светлой. Он приблизился и присел напротив ребенка на корточке в своем костюме с иголочки. Какое-то время он молча смотрел в лицо Богдана такими же, как у мальчика, карими глазами. В них появилось еще более теплое выражение, как будто бы он встретил своего ребенка после длительной разлуки. Не знаю, что со мной случилось, но я почувствовала Игоря. Меня захлестнули его эмоции, наполнили до краев. Я поняла, что он испытывал. Радость, смешанную с болью разбередившихся давних ран. Он понимал, что это не его погибший ребенок, но это его сын. Он очень-очень похож на папу. Как он прошел это? Не знаю, что было бы со мной, если бы я потеряла своего сына, а потом снова обрела. Пусть и так странно. Привет, Богдан. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Ты тоже можешь так меня звать. Ладно. Мальчик все же растерялся. Мужчина казался ему слишком большим, со слишком грубым голосом. Он вцепился в мою руку, я сжала в ответ его детские пальцы. Игорь это заметил и оглядел и меня. Он тоже видит, как ребенок тянется за защитой ко мне и не может это игнорировать. Богдан. Это и есть твой папа. Решила я сказать об этом сама, как советовала психолог. Мальчик еще внимательнее посмотрел в лицо сидящего напротив Тихомирова, а потом спросил. «Почему ты не приезжал к нам с мамой? Ты нас не любишь?» Игорь никак не показал, что вопрос ребенка ему неприятен, лишь мягко улыбнулся. «Конечно, люблю. Я не мог. Но вот теперь мы будем вместе. Я буду исправляться. Поможешь мне?» «Как?» Удивленно задал очередной вопрос ребенок. «Ты поможешь мне, если позволишь стать тебе другом?» «Другом?» «Да». «А разве такие друзья бывают?» «Какие?» «Большие». «Бывают. Попробуем дружить с тобой. И ты будешь со мной играть?» «Буду. Когда не на работе?» «Папа приехал, но он продолжает работать, только уже не там, где живут белые мишки». «Игорь в курсе о легенде!» «Что ж, так даже проще. Врать так всем вместе. Богдан вырастет и поймет нашу ложь во благо». Тихомиров непринужденно и легко вел беседу с ребенком, умудрился увлечь разговором так, что сын расслабился в его компании, страха у него не было. Осторожно приглядывался к своему папе, но он больше не боялся мужчину. Игорь смог сразу же расположить к себе ребенка. Богдан действительно будто важен ему. Как ловко задвинул все свои не очень хорошие черты характера на задний план, а на авансцену вывел свое внутреннее тепло и сумасшедшее обаяние, которыми, оказывается, он обладает и умеет управлять. Самый многоликий и сложный мужчина из всех, кого мне приходилось встречать. Он как коробочка с сюрпризом. Кажется, коробка как коробка, а там еще одна, и еще, и все разных цветов. Есть и темные тона, как грозовое небо или море во время шторма, и светлые, как горизонт на рассвете, и даже пастельные, нежные тона, как в общении с Богданом сейчас. Нет, я не имею права им мешать. Сын с жадностью впитывал мужское внимание. Пусть ребенку только предстоит привыкнуть к Игорю, но он не отталкивает его уже сейчас. К сожалению, у нас даже дедушки не имеется. Не дожил он до рождения нашего ангелочка, и растили мы его с мамой вдвоем. Бабский коллектив. Конечно, ему хочется общаться и с мужчиной, поэтому, наверное, он так ждал папу и дождался. Итак, на сегодня достаточно. Богдан прощается с папой, папе пора уходить, но вы обязательно увидитесь еще. Мальчик уставился с недоверием на отца. Он без слов понял немой вопрос ребенка. «Я никуда больше не уеду. Я буду с тобой и с мамой. Только сначала нам нужно решить некоторые дела. Пока вы по-прежнему будете жить вдвоем с мамой, но я буду тебя навещать. Идет?» «Да», — робко улыбнулся ему сын. Игорь встал и отошел в сторону. Как только ноги не затекли, столько сидеть в неудобной позе. Похоже, этот железный человек тоже кое-на-что готов ради ребенка. И это внушает надежду.